Глава третья. Надо что-то делать. Именно эта мысль настойчиво билась в голове, пока я брел к городу от поляны с зайцами. Время идет, а результатов пока никаких. С одной стороны, никто не ждет от меня показного трудолюбия, так что выполнять все квесты подряд не обязательно. А вот если посмотреть на ситуацию под другим углом, то надо признать, что я сижу на коротком поводке, который в любой момент может превратиться в петлю на шее. Система не обязана заботиться обо мне и кнопке до бесконечности. Соответственно, в любой момент тумблер системы жизнеобеспечения может быть выключен. Так что надо переставать бить баклуши и приниматься за дело по-серьезному. Для начала, что мы имеем? Я вновь оказался в виртуальности, которая меня никогда не привлекала. Сверхспособностей и навыков у меня нет. Сверхзадача есть. Полковник сказал, что надо как-то подобраться к финисту. Вот только забыл упомянуть хоть о каких-то алгоритмах достижения цели. Судя по всему, продолжать сидеть в песочнице абсолютно бессмысленно. Надо идти в города, туда, где вероятность столкнуться с финистом гораздо выше, чем здесь. А нафига я тогда иду в город? От этой мысли я замер на месте и поначалу даже развернулся в противоположную сторону. Если честно, я не очень хорошо представлял, куда мне надо, но счел подобные мелочи абсолютно не заслуживающими внимания. Есть я не хочу. Шкала сна тоже пока горит зеленым. Значит, вполне можно начать мое глобальное путешествие. Прикинув примерные направления, я глубоко вздохнул и отправился в путь. Может быть, для кого-то мой поступок и будет выглядеть удивительно, а, скорее всего, даже глупо. Но я почему-то был уверен, что действую абсолютно правильно. Чему меня научил предыдущий опыт столкновения с компьютерными играми? Они управляются искусственным интеллектом, который в первую очередь призван исполнять шаблонные сценарии событий. Какой порядок действий 99% игроков считают единственно правильным при столкновении с игровой реальностью? Надо срочно прокачиваться, причем чем дальше, тем больше. А уж потом, подойдя вплотную к званию имбы, или говоря по-русски, став сверхмощным и суперкрутым, начинают претендовать на место под солнцем. Самое интересное, что для достаточно большой части игроков прокачка умений и характеристик остается практически единственным содержанием всего процесса. Данжи, квесты, клановые войны. Так и хочется спросить у людей, вам что, реально не скучно? Понятное дело, что владельцы игр тоже не идиоты. А потому ежедневно целая армия гейм-разработчиков придумывает новые квесты и задания, стараясь сделать их все более интересными и совершенными. Регулярно выходят обновления, меняется антураж происходящего, но вместе с тем ни у кого нет ответа на самый насущный вопрос, который должен время от времени задавать себе каждый думающий индивидуум. А для чего это все? Нет? Не задумывались? Я считаю, что подобный вопрос очень важен. Как говорили когда-то ребята из классной команды КВН, а вот если глобально, куда мы идем? Так вот, я иду выполнять поставленную передо мной задачу. Если глобально, то искусственному интеллекту нет абсолютно никакого дела до тех, кто живет в рамках четко очерченной парадигмы. Тысячи игроков ежедневно выполняют одинаковые квесты, и напрягать мощности электронных мозгов для контроля этого процесса абсолютно не требуется. Процесс запускается только тогда, когда происходит событие, не зашитое в границы программного кода. Кто-то нашел баг в программе, дырку в сюжете квеста, а может быть, просто сломан шаблон в абсолютно типичной ситуации. Что-то подобное сейчас собираюсь сотворить и я. Как? Да очень просто. Попасть на глаза финисту и предложить свои услуги. Какие, зачем, это уже частности, которые можно придумать в процессе. Глобально они тоже не важны. Важность имеет лишь факт подобной хамской выходки, и вот на нее искусственный интеллект обязательно обратит внимание. Причем, как мне кажется, внимание будет обеспечено, даже если мне откажут. Здесь же главное не результат поступка, а сам факт его совершения. Короче, прошатавшись 2 дня в игре без толку, я наконец-таки точно определился, что мне надо делать дальше. У меня есть план, которым я буду следовать, потому что даже плохой план гораздо лучше, чем банальное отсутствие оного. Осознание собственной мудрости даже немного приподняло мне настроение. Не все так плохо в этом мире. Я обязательно справлюсь с поручением полковника из системы, и Дашу вылечат. Ну разве это не прекрасно? Идти по дороге, улыбаясь, оказалось не в пример легче, чем едва перебирать ногами, страдая и жалея самого себя за никчемность. В какой-то момент я даже начал с интересом вертеть по сторонам головой и подмечать особенности местного пейзажа. А он был прекрасен. Вот чему я не перестаю удивляться внутри игры, так это могуществу геймдизайнеров. Но ведь правда, это же наверняка круто, иметь возможность буквально несколькими щелчками мыши создать над головой настолько голубое небо. Может быть, конечно, я и утрирую, и на самом деле процесс графического рисования более трудоемок, но это никак не отрицало величины возможностей создателей виртуальной реальности. Спору нет, в каждый листочек на ветвях дерева вложено огромное количество труда и времени, но все вместе делало окружающий мир настолько настоящим, что становилось очень легко захотеть поменять виртуальность и реальность местами. Вот, например, дорога под ногами. Не каменная магистраль из желтого кирпича, конечно, но и плохо прорисованной тропинкой этот тракт язык уже назвать не повернется. Полное ощущение, что находишься вдали от больших городов в сельской местности. Где-то позади дом твоей бабушки, а ты шагаешь на хутор к большеглазой красавице Аньке. Ветерок дует, солнышко светит и даже немного припекает, а где-то в стороне о чем-то своем чирикают синички. Из таких мелких деталей и складывается что-то большое, заставляющее забыть о том, что все вокруг не настоящее. Чувствуются даже мелкие камушки под ногами. И все эти детали вокруг яркие, сочные, такие, что хочется просто любоваться ими и наслаждаться картинкой. Наверное, именно это и привлекает большинство игроков в виртуальной реальности. Ненастоящее раскрасить всегда легче. Трава возле дома всегда недостаточно зеленая. Небо над головой затянуто тучами, вот-вот нам на голову прольется дождик. Даже свежеокрашенная в яркий канареечный цвет стена здания быстро потеряет свой лоск и опять сольется с окружающим пейзажем. Можно спорить со мной сколько угодно, но настоящее без шансов проигрывает войну фантазиям. Слишком часто повседневная реальность видится нам серой и поблекшей. Геймдизайнеры подобны богам и легко могут избавить игру от подобных мелочей. Если специалист создает в графическом редакторе дерево, то будьте уверены, что все его ветки будут одинаково здоровыми и красивыми. Лес из таких деревьев будет манить к себе и притягивать не хуже самого мощного магнита. Или поле, мимо которого я сейчас иду по дороге. Крупные, налитые колосья сделают честь лучшему фермерскому хозяйству. Да за такой урожай в реальности любой агроном не то что душу, он еще и печень в придачу продаст, не задумываясь. Игра сегодня дает нам возможность прикоснуться к тому, что мы никогда не сможем почувствовать в реальности. Именно поэтому столько взрослых избегает сюда подальше от повседневности. В чем-то я их даже понимаю. Где еще в наше время можно хоть ненадолго забыть обо всех бедах и неудачах? Мысли настолько захватили меня, что непроизвольно я даже удивился, поняв, что начал идти по дороге гораздо быстрее. Вернее, сначала я понял, что ноги и в виртуальности болят практически так же, как в реальной жизни. А во-вторых, перед глазами возникло вполне недвусмысленное предупреждение. «Игрок Честер, вы срочно нуждаетесь в отдыхе, иначе ваше дальнейшее путешествие закончится весьма печально. Не торопись и посмотри вокруг. Возможно, твое счастье где-то совсем рядом?» Не знаю, какое именно счастье имели в виду разработчики, но вот полежать и правда сейчас не помешает. Я растянулся на траве, раскинув руки и ноги в разные стороны, и принялся глубоко дышать, прикидывая, что ж такого можно изобрести, чтобы получить доступ к тушке местного владыки. Интересно, финиста программировали с натуры? Ну, в том смысле, что былины про него читали, фильмы смотрели. Если да, то, по идее, шансы у меня очень даже неплохие. Местный предводитель должен быть добрым, отзывчивым и хотеть общаться со своими подданными. Ну, а мы, люди не гордые, ради благого дела и поклониться пару раз можем. В конце концов, для начала надо просто оказаться в одной локации с князем. А уж найти вариант, как к нему подмазаться, дело техники. В жизни не поверю, что разработчики игры такого варианта не предусмотрели. Все-таки у любого теста должно быть несколько путей для выполнения. Внезапно мое внимание привлек странный шум. Сначала я даже не сразу сообразил, что доносящиеся крики резко выбиваются из окрестной какофонии, а потом прислушался и понял, что где-то неподалеку идет драка, причем рукопашная. Никакого звона металла или глухих ударов дерева, просто смачные оплеухи, сопровождаемые какими-то залихватскими выкриками. Пришла моя очередь признать, что меня удивили. Я бы даже сказал, сломали шаблон. Мне и в голову не могло прийти, что в виртуале кто-то решит устроить битву на кулаках. Какой в этом смысл? Арены в песочнице нет, бои без правил до игры не добрались, да и некогда местным особо созерцать подобное зрелище. Короче, чудеса, да и только. Порассуждав немного про себя, что любопытство сгубило ни одного блохастика, я все-таки поддался искушению и, поднявшись, не торопясь, пошел в сторону заинтересовавших меня звуков. Идти оказалось недолго, а открывшаяся взору картина заставила остановиться, разинув рот от изумления. На небольшой лесной полянке два абсолютно одинаковых гаврика самозабвенно дубасили друг друга по мордасам. Причем не с какой-нибудь злостью или ненавистью, нет. Они радостно улыбались друг другу и лишь тихонько постановали при особо удачном попадании конкурента. Судя по всему, происходящее действо нравилось им обоим, потому что они упорно не замечали меня, хотя я и вышел из леса буквально в десятки шагов от места спарринга. Моя логика пискнула и начала медленно отползать куда-то внутрь границ сознания. Может, мазохисты? Где-то в настройках снизили уровень восприятия боли и теперь оттягиваются на всю катушку. Извращенцы несчастные, таких только пожалеть хочется. Пожалеть я никого не успел, потому что в этот момент парочка прекратила взаимное избиение и в четыре глаза с интересом уставилась на мою персону. Привет! Нерешительно помахал я рукой мазохистом. Как дела? Здорово! Радостно осклабился один из них. А ты кто? Игрок? Уклончиво ответил я на столь прямолинейный вопрос. Шел мимо, да услышал, как вы развлекаетесь. «Чего это развлекаемся?» — возмутился второй мазохист. «Мы тренируемся. Сейчас скиллы прокачаем, и нас сразу в дружину возьмут». «Кого прокачаете?» — не понял я, неосознанно почувствовал себя старым. Да уж, молодежный сленг никогда не был сильной стороной моего общения. «Дядя, ты совсем древний, что ли?» — насмешливо осведомился тот, что поздоровался со мной первым. «Скиллом называют игровое умение. Мы с Иваном хотим силу удара прокачать, а заодно и выносливость повысить. Поэтому и устроили спарринг. А то в казармы просто так на учебу нас брать отказались». «Оригинально», — искренне восхитился я. «Мне кажется, что это какое-то новое слово в играх. Зачем выполнять квесты, если можно просто найти напарника и просто хорошенечко его отмутузить?» «А то!» Парни синхронно заулыбались всем довольными улыбками. «Мы с братом умные». Тот, кого недавно назвали Иваном, шагнул в мою сторону, протягивая вперед раскрытую ладонь. «Давай хоть познакомимся, что ли? Меня Ваня зовут, а это мой младший брат Василий. А ты кто?» «Честер», — ответил я на рукопожатие, непроизвольно улыбаясь в ответ. «Честер», — рассмеялся Иван, не выпуская мою ладонь, а наоборот сжимая руку еще крепче. «У нас у соседки кота так звали». А затем мне прилетел апперкот в челюсть. Хороший такой мощный крюк снизу, от которого, наверное, я даже немножечко подлетел вверх. «Груша нашлась!» — заорал кто-то из братьев, и я понял, что они точно не мазохисты. Козлы они, пускай и наглухо отбитые. В течение следующих нескольких минут меня здорово избили, причем, по-моему, не пропустив для ударов ни одного сантиметра моей тушки. Дыхалка у ребят и впрямь оказалась слабовата, потому что первое, что я услышал, немного придя в себя от столь бурного проявления чувств при знакомстве, было громкое и прерывистое дыхание. У меня же вздохнуть получалось откровенно плохо. Хотя вроде бы я не совсем далек от всяких разных единоборств, но сейчас надо было констатировать, что отделали меня капитально. Болело все, даже то, чего вроде бы не должно болеть по определению. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Уровень выносливости повышен на 2 единицы. Новое значение выносливости — 4. «Дебилы, уроды, извращенцы. Причем все. И те, кто придумал эту игру, и вот эти два садиста, которые додумались до подобной порнографии». «Ваня, ты как?» — подал тем временем голос один из братьев. «Бонус получил?» «Да нет же!» — печально констатировал второй из моих учителей. «Даже очка характеристик не прилетело». «Значит, надо повторить упражнение», — констатировал Василий, шумно выдыхая воздух через ноздри. «Сейчас отдохнем немного и вперед». «Сволочи!» — Прохрипел я на мой слабый голос, либо не услышали, либо проигнорировали. «Надо не просто калашматить бездумно», — проводил тем временем инструктаж Василий своему брату, «а прицельно бить с оттяжечкой, чтобы система зафиксировала твое старание». «Слушайте, может быть, попробуем поговорить?» Снова прохрипел я, изо всех сил напрягая горло. «Вы же меня убьете таким макаром!» Я перевернулся на живот и попытался встать на четвереньки. Болело все, причем достаточно ощутимо. Кстати, интересно, а механизм воскрешения в песочнице отличается от остального мира? Меня пока эта участь в игре миновала, но с общими принципами я уже успел познакомиться. В этой игре, в отличие от моего прошлого опыта в берлоге, существовали особые зоны, которые назывались точками воскрешения. Небольшие 5×5 метров квадратные площадки, вымощенные почему-то голубоватым кирпичом и окруженные зеленоватым свечением. Пока игрок находился в этой зоне, на него нельзя было нападать и, в принципе, с ним взаимодействовать. То есть время внутри точки воскрешения можно использовать для самоанализа и мысленной работы над ошибками. Я своими глазами наблюдал чудака, который несколько часов просидел после возрождения в позе лотоса, не реагируя ни на что происходящее вокруг. Может быть, он просидел там даже дольше. Я пробегал мимо этой точки воскрешения трижды в течение дня, и все это время парень продолжал сидеть на одном месте без малейшего движения. Впрочем, сейчас я был готов с удовольствием последовать его примеру. По крайней мере, там меня никто бы больше не бил, и можно было бы спокойно отдышаться от побоев. Хотя, если меня будут продолжать бить таким образом, то думаю, что окажусь на точке воскрешения достаточно быстро. «Что ж ты думаешь, мы совсем дурачки?» — усмехнулся один из братьев. Кто именно, я точно не понял, потому что смотрел в этот момент в землю, стараясь хоть как-нибудь принять вертикальное положение. «Система не очень хорошо реагирует, когда игроки убивают друг друга. Зачем нам нужно вешать на себя статус убийцы? А вот бить тебя никто не запрещает. Мы тренируемся сами, заодно тренируем тебя». «Как благородно!» Кашлять тоже оказалось затруднительно. «А мне, может, нравится вот таким нетренированным ходить». «Ученье — свет», — самодовольно заявил кто-то из садистов. «Причем даже в тех ситуациях, когда сам безграмотный не желает этого. Потом еще благодарить нас будешь, когда твои навыки прокачаются». Продолжая стоять на четвереньках, я краем глаза заметил движение в свою сторону и рванулся в сторону, напрягая последние силы. Естественно, что пытавшийся от души пнуть меня парень никак не ожидал такой подставы, поэтому отчаянно замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Я же, в свою очередь, такого удовольствия ему не доставил. Не знаю, насколько грациозным смотрелся со стороны мой прыжок, но мне сейчас как-то не думалось об эстетических изысках. Навыки они, суки, отрабатывают. Я тебе покажу навыки, козлина. Мой тренер по карате подобных приемов явно бы не понял и, скорее всего, не одобрил, но так и я при мудрости драк не только на татами познавал. Я влетел плечом в колени, едва удержавшего равновесие после промаха ногой игрока, и он, естественно, повалился на траву спиной вперед. Не останавливаясь, я пополз вверх по его телу, стараясь при каждом движении ударить, поцарапать, воткнуть пальцы в горло, рот, ноздри. Парень подо мной отчаянно извивался и дергался всем телом, пытаясь освободиться от захвата. Я же, в свою очередь, отчаянно боялся, что в любую секунду брат этого придурка придет на помощь моей жертве, поэтому изо всех сил калашматил всеми своими конечностями. Навыки они отрабатывают. Ничего, в эту игру можно играть вместе. Перед глазами замелькало новое системное сообщение, но у меня не было времени прочитать его. Я бил и бил, как будто это было последнее, что я могу сделать в жизни. «Отпусти его!» Я почувствовал, как руки второго брата схватили меня за плечи. Бороться с двумя противниками сразу было ужасно неудобно. Поэтому я даже не попытался отвлечься на новую помеху и продолжал бить того, которому не повезло оказаться подо мной. Лежащий на земле парень уже даже не пытался сопротивляться, а только глухо постановал при каждом новом ударе, неловко закрывая голову руками. В других обстоятельствах, может быть, я и остановился, но сейчас из меня буквально рвалась наружу волна первобытной ненависти. Почему кто-то считает, что можно безнаказанно получать выгоду, используя других людей? Куда подевались хотя бы зачатки человеческой морали? Я шел по лесу, никого не трогая, никому не угрожая, поэтому никак не мог заслужить, чтобы на мне безнаказанно отрабатывали навыки рукопашного боя. Тот, что пытался отодрать меня от своего родственника, видимо, понял, что я вцепился в его брата как клещ, поэтому перестал тянуть меня за плечи, На спину и голову посыпался целый град ударов, от которых перед глазами замелькали какие-то новые системные сообщения. Заорав от новой боли, я дернулся всем телом, пытаясь уклониться от ударов, и впился зубами в ухо, лежащего подо мной. Вот теперь завизжал и он, причем гораздо громче меня. В ушах заложило, сами собой разжались челюсти. Мои руки ослабли, и я почувствовал, что меня стаскивают с тела уже замолчавшего парня. «Вася, Васенька!» — кинулся к неподававшему признаков жизни телу парень. Про меня он уже забыл, и я решил, что надо обязательно воспользоваться этим обстоятельством. С трудом приподнявшись на руках, я начал оглядываться в поисках хотя бы чего-то, могущего сойти за оружие, но не успел. Свет заслонила чья-то огромная тень.